А еще через какое-то время на территории поместья приземлился армейский вертолет. Прилетела Веда и принесла новости о том, что же случилось. Корпус хранителей смоленских угодий оказался практически уничтожен. Осталось не больше десятка хранителей, жизнь которых все еще находится в опасности. Они не только вступили в бой с сильнейшими монстрами угодий, но и оказались в непосредственной близости от удара императорской гвардии. С облегчением узнал, что Панкратов выжил. Хороший он мужик, правильный. А вот про бывших дружинников Вяземских ничего не известно. Если Веда и лечила их, то точно не знала имен. Сказала только про Панкрата и какого-то крокодила. Раненые дружинники были размещены в поместье, которое также пострадало. Все же атаки столь сильных измененных зверей были весьма разрушительны и пролетали довольно большое расстояние. Но повреждения были поверхностными. Внутренняя защита справилась. Да и пропитанные магией материалы показали себя во всей красе. Все, кто оставался под защитой поместья, были здоровы и невредимы. Брат рассказывал, что все его слушались и только благодаря этому все было в порядке. Ольга крутила в руках статуэтку воеводы, которая вернулась к своему первоначальному состоянию, а Василиса просто молчала. Она перепугалась сильнее остальных. И судя по тому, что я уже успел услышать, причина была очевидна. Гвардейцы разобрались с альфами и поспешили купировать угрозу империи в другие угодья. Но кроме альф, остался тот кабан шестого ранга и помимо него еще полно измененных зверей, которые в любой момент могут напасть на нас. Пусть влияние альфы уже спало, но монстры сейчас были напуганы, а испуганный зверь во много раз опаснее. К тому же защитная сеть вновь была повреждена, и сейчас восстановить ее за день точно не получится. Я ощущал, что практически все артефакты с той стороны, где мы сражались, были уничтожены безвозвратно. Необходимо создавать новые, чтобы защита заработала. Но больше всего меня волновало то, что сейчас творится в центре угодий. Тот голос, что я слышал перед тем, как вырубиться. Это был один из моих старых врагов, один из архонтов разрушенного мира и, кажется, я теперь знаю, что именно сокрыто в центре угодий и, собственно говоря, породило их. Прохор, наведи порядок в доме. Найди всем, чем заняться. Позаботься, чтобы каждый был при деле, в том числе Василиса, Виктор и Ольга. Воеводу, Волка и Васильева не трогать, распорядился я, после чего послышались возражения, которые не принимались. Белка была среди тяжелых, но за нее я не переживал. Она и сама может о себе позаботиться. Главное, чтобы не узнала, что я собираюсь делать, а то решит еще пойти вместе с нами, а воевода с садовником пришли не так давно. Дворецкий оперативно освободил комнату, оставив только воеводу, охотника и садовника. Мы отправляемся к центру угодий. Необходимо посмотреть, что с ним стало после удара гвардейцев, сказал я, наблюдая за реакцией воеводы и охотника. Если первый сразу нахмурился, то второй только пожал плечами. Похоже, что он прекрасно знает, как туда добраться, и не видит в этом никакой опасности. Это не самая лучшая идея в любое время, а сейчас и подавно не стоит соваться в место, где сконцентрировано столько стихийной энергии. Уверен, что самые сильные из выживших зверей сейчас подобрались как можно ближе к центру, чтобы восстановиться. Или они, наоборот, теперь держатся от него как можно дальше, но не выходя за пределы угодий, возразил охотник. Судя по тому, как долбануло, сомневаюсь, что от центра хоть что-то осталось. Возможно, и скоро и угодья исчезнут. Слышал я, что такое возможное, если уничтожить сердце угодий. Можно сказать, просто убить их. Вот только уничтожить ту хрень, что является сердцем, нереально. Даже не представляю, какая мощь нужна для этого. Тут, пожалуй, не справится даже сотня архимагов. Справится. Уже был прецедент, и всем об этом прекрасно известно. Столица только недавно начала приходить в себя после уничтожения угодий, раскинувшихся там, возразил воевода. Никто точно не знает, каким образом удалось уничтожить столичные угодья. Говорят, что это было сделано при помощи какого-то суперартефакта. И Вяземские были одними из тех, кто создавал этот артефакт. Хватит спорить. Остановил я Шума и Волка. Уничтожить можно абсолютно все. Главное, найти правильный инструмент. Но сердце смоленских угодий точно не уничтожено. Я чувствую его. И именно поэтому мы отправляемся туда. Если вы боитесь, то я пойду один. Я с вами, Алексей Михайлович. Без проводника вы можете блуждать в угодьях очень долго и не найти нужное место. Сердце очень коварно и предпочитает прятаться от чужих глаз, в первую очередь от человеческих», — произнес Владислав, покосившись на воеводу. «Без меня вы точно никуда не пойдете, а раз я не могу вас удержать, то остается только пойти следом. Только учтите, если возникнет серьезная опасность, я беру на себя командование, и если потребуется, буду применять силу». В следующее мгновение комната наполнилась моей магией, полностью отрезая нас от внешнего мира. Довольно интересная и очень сложная техника, которую я воспроизвел практически не напрягаясь. Это было невероятно, но я практически достиг желаемого. Осталось совсем немного, чтобы стать живым артефактом, и вполне возможно, что я смогу найти это в центре угодий. Если там хранится реликт, о котором я думаю, то все кардинально поменяется. В таком случае я смогу полностью восстановить силы из прошлой жизни и встретить старых врагов во всеоружии. А в том, что вскоре они придут за мной и моими близкими, не было никаких сомнений. Осталось только показать верным мне людям, что я стал гораздо сильнее. Следом за блокировкой помещения, перед охотником и дружинником появилась трехмерная проекция реликта, который мог оказаться сердцем угодий. Что это точно, я не знаю. Могу лишь предполагать, но основные его характеристики должны совпадать с тем, что я показывал. Реликт мог быть совершенно любой формы, но должен состоять только из света и тьмы, из двух первооснов, которые давали жизнь другим стихиям. А еще там обязательно должна быть большая доля стихии жизни. Без этой стихии не могло происходить никаких изменений с живыми организмами, что было во всех угодьях без исключений. «Это похоже на сердце угодий?» – спросил я у волка, внимательно разглядывающего появившуюся проекцию. А вот воеводу она совершенно не заинтересовала. «Алексей Михайлович, но ведь ваш источник уничтожен», – это подтвердила Веда, «а она архимаг и не может ошибаться», – произнес Шум, осматривая не только проекцию, но и все помещение. Конечно, он ощутил произошедшие изменения. Пусть воины имеют очень резанный источник, но на высоких ступенях развития они становятся невероятно чувствительны к ней. Уничтожен, не стал отрицать я, но он и не был мне нужен. Я иду по другому пути развития. И это то, о чем я хотел поговорить с тобой, но позже, когда завершу начатое. Но раз так вышло, то скрывать больше нет никакого смысла. Мой дед не был сумасшедшим. Он предложил единственно верный способ для создания родового источника, и я практически завершил трансформацию. Вы понимаете, что именно погоня за созданием родового источника стала причиной падения Вяземских? Спросил Шум, глядя мне в глаза. Глава 5. Совсем не это. Здесь ты ошибаешься. Да, отец собирался создать родовой источник, не зависящий от источника императорской семьи, и допустил множество ошибок на этом пути. Если бы он послушался деда, то сейчас все было бы совершенно иначе. Меня уже осмотрела невероятно сильная целительница и не заметила ничего странного. Как ты думаешь, кто-нибудь еще сможет понять, что со мной произошло? А что с вами произошло? Быстрее, воеводы, спросил волк. Да и Бунину еще нужно было немного времени, чтобы осознать услышанное и решить для себя, как поступать. Я сумел обойти ошибку, которую совершают все артефакторы. Именно из-за этой ошибки они не способны создавать поистине могущественные артефакты, как тот же родовой источник. Просто они не способны вместить в себя необходимое количество стихийной энергии, и это порой приводит к плачевным последствиям. Я же пошел по другому пути, сразу после того, как был разрушаем мой источник. Мое тело сейчас и есть источник, и для завершения преобразования осталось совсем немного. Возможно, я смогу это сделать, когда окажусь рядом с сердцем угодий. Если это то, о чем я думаю, то уже никто не сможет навредить Вяземским. Князь, я пойду за вами, хоть в ад. Только прошу, не отсылайте меня и парней, как это сделал ваш отец, удивил меня воевода. Даже не представляю, чего он себе там надумал, раз попросил подобное. Даже не подумаю, вы нужны нам, без вас мы точно не справимся. Да и не доверяю я никому кроме вас и наемников. Не упустить возможность поддеть меня, Илья Денисович. А вот волк уже понял, что этот разговор чисто между мной и воеводой, и внимательно разглядывал проекцию, что я создал. Илья Денисович, доверься мне, даю слово, что не совершу ошибок отца. Никто не сможет обвинить Вяземских в очередной попытке создания независимого родового источника. Я лишь делаю источник для себя, для инвалида, которого лишили возможности использовать магию из-за преступления, совершенного 10 лет назад. Шум кивнул, и для меня этого было вполне достаточно. Уверен, что он не подведет и с этого момента наши отношения станут совсем другими. Я уже показал ему, что могу постоять не только за себя, но и за всех, кто доверился мне. Как дружинники защищают своего господина, так и он должен защищать их. Истина, которая настолько проста, насколько и редко применима. Мало кто из аристократов готов пойти на все, чтобы защитить своих дружинников. И это также дало Илье Денисовичу понимание того, что я буду действовать, учитывая их интересы. Владислав, ты так и не ответил на мой вопрос. Похоже, это на сердце угодий, сборы много времени не заняли. Со слов Волкова, моя проекция действительно походила на сердце. Его форму он никогда не видел, а вот защита, сотканная из множества стихий, оказалась один в один. Вот только это была совсем не защита, а обычные флуктуации, что выделила основа девятой сферы, мира, из которого я попал на самый нижний слой бытия, первую сферу, которую все знают под именем «Земля». У меня все получилось, и магия наполнила Землю, принеся вместе с собой измененных животных, растения и позволила появиться первым магом. И теперь я должен сделать все возможное, чтобы поднять род Вяземских. Семья всегда была для меня на первом месте, а Вяземские – совершенно точно мои далекие потомки, в чем я убедился еще сильнее, оказавшись в сокровищнице, но не смог сохранить все наследие. Амулет, который так хорошо справлялся с поглощением и передачей стихийной энергии, послужил основой для формирования последнего этапа изменения моего тела. Только благодаря ему и неизвестным действиям Прохора я смог уцелеть и не превратился в ходячую стихийную бомбу. А вот перчатка уцелела и даже не повредилась. Пока я находился в отключке, Василиса и Прохор пытались ее с меня снять. Веда сказала, что перчатка очень сильно фонит стихийной энергией и ей сложно работать. Но она справилась и с надетой на мне перчаткой. Возможно, именно перчатка стала защитным механизмом, и целительница не смогла понять, что мое тело претерпело сильные изменения. Но на это надежда была весьма призрачная. Просто даже сильнейший целитель этого мира не способен разглядеть магию, разлитую по всему организму. Они привыкли видеть ее лишь в источнике, а в теле она могла появиться и от боя с монстрами. Оказавшись на улице, я ощутил, насколько сильно подскочил магический фон после нашего сражения. Словно угодья стали разрастаться и захватили часть родовой земли Вяземских. Воевода отдал все необходимые распоряжения. Я также немного поговорил с Прохором и Василисой, и только после этого мы отправились в угодья. Вениамин присоединился к нам уже здесь. Сейчас я особо остро ощущал произошедшие изменения. Стихийная энергия в угодьях стала крайне беспокойной и угрожала любому, кто будет вести себя неосторожно. Можно сказать, что кто-то разворошил осиное гнездо в небольшой комнате, и нам срочно нужно туда войти. Теперь необходимо извернуться так, чтобы ни одна пчела нас не ужалила. А если и сделает это, то свести последствия к минимуму. Я чувствовал измененных зверей, но теперь они не собирались на нас нападать. Они нас боялись и прятались. Больше ничья злая воля не гнала их убивать и уничтожать все, что встретится на пути. Звери были напуганы случившимся гораздо больше людей, и они откровенно были слабы. Самые сильные особи погибли, а кабан ушел очень далеко. По крайней мере, на нашем участке границы. Что было с соседями, я не знал. Да и не до этого мне сейчас. Владислав уверенно вел нас видимыми одному ему тропами. Предупреждал о ловушках, которые чудом смогли уцелеть, и рассказывал об угодьях, совершенно не скрываясь. Сказал, что обязательно ощутит опасность, если такая появится. Ему досталась не только чудовищная регенерация, но и многократно усиленное эмпатическое восприятие, которое активировалось только в угодьях. Иначе я просто не смог бы находиться среди людей. Совершенно не хочется постоянно знать, что чувствуют окружающие тебя люди. Даже представить страшно, рассказал охотник и как-то странно посмотрел на меня. А вот вас, Алексей Михайлович, я совсем не чувствую, словно вас и не существует вовсе. Такое у меня только с Вениамином. Вот его я также не могу ощутить, да и его зеленых друзей также не вижу. Просто у растений нет чувств, они не испытывают никаких эмоций, пояснил садовник, сравнивая себя с растением, и это восполнялось как само собой разумеющееся. А вот Илью Денисовича я ощущаю хорошо и могу сказать, что ему очень не нравится то, что мы сейчас делаем. Тайны в этом никакой не было, Бунин не скрывал, что против похода в угодья, но все равно он сильно напрягся, услышав, что волк способен читать его эмоции, и это не осталось без внимания. Мы уже все выяснили. Я не представляю опасности ни для кого, кто работает на Вяземских, поэтому не нужно так напрягаться, сказал охотник и дальше продолжать рассказывать об угодьях. Я же на всякий случай подготовил защитную технику, мало ли что может произойти. Приближение к сердцу я ощутил задолго до того, как мы его увидели, а еще раньше мы вышли на выжженный пустырь. Все, что осталось от этой части угодий, после применения неизвестного оружия, невероятно эффективного, против измененных зверей, даже столь сильных, как альфа, но каким бы сильным ни было это оружие, оно все же не смогло уничтожить сердце, сильно ослабило его защиту, но не больше. Оставайтесь здесь. Подходить к сердцу еще ближе для вас будет слишком опасно. Мне оно не сможет навредить. Сами слышали, что мой источник уничтожен. Я пойду с вами, упрямо произнес воевода. А вот Владислав и Вениамин не стали спорить. Охотник пошел обходить сердце по кругу, проверяя наличие сильных тварей. Вблизи от сердца его ментальные способности давали сбой. А садовник опустился на землю и стал копаться в пепле, который остался от растений, что здесь раньше росли. Будь предельно осторожен. Если почувствуешь, что не можешь больше выносить давление стихии, отступай. Ты мне нужен живым. Особенно сейчас, когда в империи начало происходить непонятно что. Только если вы пообещаете мне сделать то же самое. Не стал возражать, а просто дал дружиннику желаемое. Выполнить это обещание будет очень просто. Мне здесь точно ничего не угрожает. Чем ближе мы подходили к сердцу, тем отчетливее я мог его рассмотреть, даже сквозь стихийную пелену, которой артефакт пытался себя скрыть. Мое первоначальное предположение оказалось верным. Это совершенно точно был осколок девятой сферы. Причем осколок силы одного из архонтов. Очень большой осколок, способный создать вокруг себя магическую аномалию. И сейчас этот осколок бы очень ослаблен. Он дал жизнь многим измененным животным, поделившись с ними своей мощью, и остался ни с чем, когда императорские гвардейцы их уничтожили. Сила постепенно восстановится, но на это потребуется довольно много времени, которого у осколка просто нет. Особенно после того, как я уловил знакомое сознание, которое сейчас было не способно покинуть осколок. Оно оказалось в ловушке. Жестом показал Бунину остановиться, а сам сделал несколько быстрых шагов вперед и коснулся защитного покрова, распространяющегося вокруг осколка. Это позволило мне не только увидеть его, как хаотическое переплетение принявших физическую форму стихий, но и суметь установить контакт с заключенной в осколке сущностью. «Кто ты?» – спросил я, пытаясь понять, с кем из бывших архонтов имею дело, но мне не отвечали. Похоже, что удар оказался невероятно мощным, даже смог повредить сущность, которую можно смело назвать практически всемогущим божеством. Только это было в ее мире, в том, что я расколол и обрушил на низшие небеса, даруя им магию. Попробовал еще несколько раз докричаться до сущности, но результат был прежним. Тогда я изменил подход и начал по очереди произносить имена всех архонтов. И когда очередь дошла до Игни, сущность всколыхнулась. Она узнала свое имя, и это послужило толчком для ее возвращения. «Предатель!» – процедила Игни. «Архонт пламени», которая была способна одним взглядом сжечь абсолютно все, включая саму суть магии. Против ее пламени практически не было защиты, лишь сила других архонтов и некоторые из моих лучших артефактов. Почему ты все еще жив? На твое уничтожение я бросила сильнейших существ, что смогла создать за столь короткий срок, и ты точно не мог справиться с ними. Тогда ты был еще слабее, да и сейчас лишь жалкая копия того существа, что мы признали равным себе и сделали 13-м архонтом. И это мне говоришь ты, жалкий отголосок великой огни, осколок разума, который едва не погиб от атаки жителей первой сферы. Не знаю, сколько еще осколков с твоей силой упали сюда, но точно могу сказать, что теперь ты исчезнешь навсегда. Но только после того, как расскажешь все, что знаешь, о других архонтах и о том, что вы собрались делать. Ответом мне послужил истерический смех, больше похожий на вопль сумасшедшего. Ты даже не представляешь, как долго мы ждали случая, чтобы отомстить тебе. Пусть большинство из архонтов и говорили, что ты умер, но я всегда знала, что это не так. Слишком изворотливым ты всегда был, любимчик магии, которая помогла тебе. И вот опять, тебе помогли. Иначе новое тело было бы уничтожено, а вместе с ним и твоя душа. Но ничего, это еще не все. Мы отомстим». Игни попыталась вырваться из ловушки осколка, но у нее ничего не получилось. К тому же, пока она говорила, я немного подсуетился и связал себя с осколком. Это оказалось довольно просто, когда бывший хозяин находится в глубоком нокауте и практически не осознает, что происходит вокруг. К тому же его глаза затмевает ярость. «Так не пойдет, Игни. Теперь ты моя пленница и только от тебя зависит, продолжишь влачить свое жалкое существование или навсегда исчезнешь из нового мира, который я создал, расколов девятую сферу». Я чувствовал, как мечется сущность, пытаясь найти выход из осколка, и каждый раз натыкается на непреодолимую преграду и понимал, что необходимо связаться с представителями императорской гвардии и узнать, что за оружие они применили. Раз архонты все еще живы, то они попытаются сделать все возможное, чтобы достать меня. Пусть они существуют в виде бестелесных сущностей, способных лишь путешествовать по осколкам своей бывшей силы. Это угроза, которая нависла не только надо мной и Вяземскими, но и над всей империей, над всей первой сферой. Еще несколько отчаянных попыток прорвать защиту и Игни остановилась. «Пусть я и исчезну навсегда, но заберу тебя с собой». Первая плеть стихии ударила в меня совершенно неожиданно, заставив сжать зубы от боли. Амулет Вяземских, поглощенный моим телом, начал поглощать чудовищную мощь, пытаясь справиться с ней, но это было все равно, что пытаться вместить 100 литров воды в полулитровую бутылку. Все излишки стали вливаться в меня, растекаясь по всему телу. Единственной возможностью выжить было перенаправить эту мощь на формирование последнего слоя, на усиление сущности, которая позволила мне переродиться в теле юного Вяземского. Следом за первой плетью стихии прилетела вторая и так далее. Я уже не считал, сколько всего их было, работая в бешеном темпе, переправляя энергию в свое астральное тело. Где-то в глубине сознания ощутил, как меня кто-то пытается оттащить от сердца угодий. Кто-то невероятно сильный, но даже он не мог сейчас ничего сделать. Стихия приковала меня к осколку и не отпустит, пока не уничтожит, или полностью не иссякнет. И для этого мне необходимо выстоять, выдержать последнюю атаку Игни. Я чувствовал, что она вложила в эту атаку абсолютно все, не оставив даже крохи, чтобы существовать дальше и попробовать вновь обрести силу. А еще я понимал, что если не справлюсь, если не удержу начавшую вырываться силу, то умрут все. Взрыв столь мощного источника магии уничтожить все в радиусе десятков, если не сотен километров. Поместье не выдержит подобного удара, защитные артефакты не справятся с вырвавшейся мощью, и тогда будет уничтожен и родовой источник Вяземских, что породит еще один чудовищный взрыв. На месте смоленских охотничьих угодий и родовых земель всех, кто осмелился поселиться рядом с ними, останется дымящаяся воронка. Здесь будет уничтожен абсолютно все, даже магия. Я перекачивал мощь осколка в свое астральное тело и поражался тому, насколько сильно оно менялось за мгновение, переходя от одной стадии развития к другой, становясь все больше похожим на то, что было у меня очень давно, превращаясь в жалкую тень одного из 13 архонтов девятых небес. Это радовало меня и одновременно пугало. Столь стремительный рост будет очень сложно скрыть от окружающих, но это будет только в случае, если я останусь жив. Смогу совладать с мощью сердца угодья и подчинить себе его мощи, до этого было еще очень далеко. Не ожидала, что придется тащить на себе такую тушу, возмущалась Юнона Альбертовна, передвигаясь с огромным трудом. На спину она взгромоздила тело Кулибина, который сделал все возможное, но все же смог защитить Магессу в том безумии, что творилось вокруг, когда измененные звери напали. Иначе она даже не подумала бы помогать воеводе, бросилась бы в столицу, чтобы отыскать ублюдка Дерюгина и вырвать ему глотку. Вот только она не могла так поступить. Какой бы сукой ни была госпожа Кауфман, она всегда отвечала добром на добро, а Кулибин за сегодня несколько раз спас ей жизнь, можно сказать, пожертвовав своей. Он сдерживал монстра пятого ранга, пока Юнона Альбертовна подготавливала заклинание. К тому моменту они остались вдвоем. Все маги Юноны Альбертовны и бойцы Кулибина к этому времени пали. Атака измененного зверья оказалась слишком яростной. Они рвались вперед, не обращая внимания на потери. Место одной убитой твари занимали три новых. Никогда Кауфман еще не участвовала в подобном побоище, и никогда не видела, чтобы измененные звери сходили с ума. Ее защитил Кулибин, и теперь она обязана сделать все возможное, чтобы он выжил. Все артефакты были истрачены во время боя, а теми, что имелись в поместье Дерюгиных, она не могла пользоваться. Барон оказался той еще сволочью, убрав все в сокровищницу, доступ к которой был только у него. Вот и получилось, что помочь Павлу Викторовичу могут только соседи, и ближайшими были Вяземские. Оставалось только надеяться, что у них есть целебные артефакты, которые смогут удержать Кулибина до появления помощи. А еще Юнона Альбертовна была уверена, что причиной всего случившегося стал юный князь Вяземский. В какой-то момент она получила сильнейший ментальный удар от вожака измененных зверей. Он попытался сломить волю Кауфман, сделать ее своим слугой, и звучал только один приказ – убить мальчишку Вяземского. Глава 6. Кабинет, в котором обычно было невероятно тихо и безлюдно, сегодня сильно изменился. Последние несколько часов сюда не перестают приходить люди, а разговоры звучат, не умолкая. Император больше суток непрерывно следит за ситуацией, которая уже вышла из-под контроля. Императорская гвардия просто не способна одновременно оказаться во всех охотничьих угодьях империи, а красные тревоги поступили практически одновременно, с разницей в считанные минуты. Гвардейцев было слишком мало, чтобы закрыть хотя бы десятую часть тревог. Охранители рода, живущие рядом с пограничьем, не могли самостоятельно справиться с угрозой высшего уровня. Император был вынужден отдать приказ на выдвижение армейских частей для купирования угрозы мирным жителям. Гвардия разделилась на три практически равноценных отряда и отправилась купировать угрозы, начиная с самых близких к столице. Дела шли, мягко говоря, паршиво. Красная тревога возникает лишь в те моменты, когда в угодьях появляется невероятно сильный зверь, с которым сложно совладать даже боевому отряду архимагов. Первым тревогу поднял Федор Артурович Панкратов, глава корпуса хранителей смоленских угодий. А сразу после этого пришел доклад от операторов имперского источника. Он стал вести себя странно и вырабатывать гораздо больше стихийной энергии, чем обычно, буквально заставляя работать все системы на пределах возможности. Из-за этого император был вынужден вернуть два отряда гвардейцев. На самом деле их основной задачей была защита источника, а уничтожением слишком сильных измененных зверей они занимались по остаточному принципу. «С Женей все в порядке?» – спросил император у Юрия Андреевича Корчагина, главы гвардейцев и одного из самых загадочных людей империи. Никто точно не знал, кто управляет гвардейцами, эта информация была засекречена, и любые попытки что-то узнать в данном направлении строго карались. Даже большинство гвардейцев не знали имени своего командира, только старшие офицеры, три человека, еще император, глава Ока Государева и еще десяток самых верных престолу людей. Веда отлично себя показывает. Перед тем, как прийти к вам, я связывался с ней. Смоленск, Брест и Чернигов зачищены. Бои идут очень жесткие. Архимагам достается, как зеленым новичкам. Среди хранителей выживаемость минимальная. Практически все границы уничтожены. Император потер переносицу, выслушивая очередные паршивые новости. Можно сказать, что империя уже проиграла охотничьим угодьям и скоро начнет превращаться в дикие земли, которыми уже давно стали все государства Южного материка. И все случилось столь стремительно, что даже не было никакой возможности это предотвратить. Также были уничтожены 6 родовых источников. Поместья Рыжовых, Альцких, Карташовых, Горбиных и Сурдиковых исчезли. Удалось кому-то спастись или нет, пока неизвестно. Нет времени, чтобы заниматься поисковыми работами. На востоке и севере дела совсем плохи. Измененные звери рвут танки и другую тяжелую технику, словно бумагу. Армейцы держатся только благодаря своим командирам. Но максимум, что они могут, это только сдерживать натиск монстров. Перед тобой был Василий Петрович. Он уже доложил. Устало произнес император, не желая слушать одно и то же. А он сообщил, что мне пришлось лично перебрасывать менталистам ко всем отрядам. Император вопросительно посмотрел на собеседника, отвечая на его вопрос. Сердца угодий посылают мощнейший ментальный сигнал, с которым справиться без помощи разумника довольно сложно. И что же это за сигнал? Угодья хотят смерти юного князя Вяземского. Также Веда передала довольно интересную информацию, касаемо Александра Михайловича. Парень едва не погиб, сражаясь с двумя монстрами пятого ранга. Он использовал неустановленные семейные артефакты из сокровищницы Вяземских, и это стоило ему полного уничтожения источника. «Жаль», — одними губами произнес император. Он возлагал большие надежды на юного князя. Но несмотря на это, Алексей Михайлович смог пробудить родовой источник, И когда Веда занималась его исцелением, она обнаружила нечто невероятное. Энергетическая структура князя не разрушена. Больше всего она похожа на структуру невероятно сложного артефакта. Он точно способен использовать магию. Выходит, что Алексей Михайлович все же нашел записи деда и смог за столь короткое время применить их на практике. Не зря я дал Вяземским еще один шанс. Так что ты там говорил, все угодья хотят смерти юного князя? Не подкинешь, Юрий Андреевич. Последняя капля сознания Игни потухла, а вместе с этим пришло облегчение. Сила, сокрытая в сердце угодий, позволила мне завершить преобразование. И произошло это в тот момент, когда старые враги встали на мой след. Теперь не может быть никаких сомнений, что они вскоре придут за мной. Необходимо спешить. «С ним все в порядке?» – спросил я у Вениамина, который склонился над Ильей Денисовичем и переливал в него стихию жизни. Услышав мои слова, садовник вздрогнул, земля под ногами зашевелилась, и из нее начали стремительно пробиваться молодые побеги, которые явно собирались разобраться с тем, что напугало Вениамина. Но через пару мгновений побеги вновь ушли в землю. «Алексей Михайлович, вы сами как? С воеводой точно все будет в порядке. Понятия не имею, что там произошло и как вам удалось поглотить силу сердца, но ее часть передалась шуму. Кажется, что вскоре он станет таким же, как и мы. Вот только силу свою дружинник получит не на родовой земле Вяземских, а в центре охотничьих угодий. Появился рядом со мной Владислав. Один из его ножей был в крови. Вяз, я даже не представляю, чего стоило тебе поглощение сердца угодий, но это освободило их. Когда ты только коснулся пелены, еще недобитое зверье ломанулось защищать своего хозяина. Благо, что остались одни слабаки, с которыми я легко справился. Шестой кабан так и не вылез. Что это вообще было? К сердцу не могли прикоснуться сильнейшие архимаги. Они просто падали замертво. А ты не просто коснулся и остался жив, но и смог поглотить всю мощь, сокрытую в сердце. Я наследник артефакторов, а сердце оказалось очень мощным и невероятно сложным артефактом, который мне удалось подчинить своей воле. Честно скажу, что сам толком не понимаю, как это получилось. Но я благодарен судьбе за этот шанс. Теперь Вяземские смогут постоять за себя. Над моей головой появилось настоящее солнце, которое начало разрастаться. Небольшая демонстрация силы, что я приобрел, поглотив сердце угодий. Поглотил сущность огни, архонта неудержимого пламени. Сердце позволило мне стать очень сильным магом. Сейчас я смогу создать невероятные артефакты, которые позволят нам защититься от любого врага. Вот только на это нужно время. И в этот момент мы будем уязвимы. Вениамин резко отскочить в сторону, после чего его окутали зеленые побеги, заключив в некое подобие бутона, а тело Бунина словно вступило в резонанс с моим солнцем и вспыхнуло. Но этот огонь точно не причинял вреда воеводе. Это был его огонь, который вырвался наружу, чтобы изучить своего нового хозяина. Илья Денисович поглотил часть силы Игни, оказав мне огромную услугу. Он взял на себя все излишки, которые я не мог переработать. Правда, тело воеводы было не готово к подобному, в отличие от моего. Пришлось гасить не только свою силу, но и тело шума. Как только огонь спал, он открыл глаза. «Князь, если так и дальше будет продолжаться, то моя служба будет очень короткой». Увидев меня, медленно произнес Бунин, даже не пытаясь подняться. В истинном зрении его некогда ущербный источник стал пылать подобно ярчайшей звезде. Должно быть, это первый случай, когда человек, пошедший по пути воина и достигший на нем вершины, смог подняться и на вершину магического искусства. Шум стал архимагом. «Сомневаюсь», — ответил я дружиннику. «Теперь твоя жизнь будет защищена еще сильнее. Все прекрасно знают, что убить воеводу необычайно сложно, а убить архимага еще сложнее. Вот теперь представь, насколько сложно будет убить воеводу архимага. Ваша светлость, что вы такое говорите? Все же не прошла бесследно ваша затея с поглощением силы сердца угодий», — осторожно произнес охотник. А вот Илья Денисович после моих слов сильно напрягся. Воеводы также умели работать со своим источником, извлекая из него энергию для усиления своих физических возможностей. И сейчас он явно решил взглянуть на него. «Шум, ты смог разделить со мной силу сердца, и сейчас ни один архимаг не станет для тебя проблемой. Правда, сперва нужно будет научиться использовать появившиеся возможности, но с этим я тебе помогу. В поместье должны быть обучающие артефакты. Немного переработать, и они сделают из тебя архимага за пару дней. А теперь поднимайся, Необходимо вернуться в поместье и готовиться к новому нападению. У нас не так много времени. К тому же я ощущаю, что нас ждут очень важные гости. На границе нас встретил Артем и доложил, что буквально 10 минут назад к поместью вышла Юнона Кауфман и попросила помощи. На плечах она тащила обессиленного и едва живого Павла Викторовича Кулибина. Поместье Дерюгиных не выстояло. Из всех дружинников и магов барона выжить удалось только им. Но жизнь Кулибина все еще находилась под угрозой. Белка пришла в себя и сейчас занималась осмотром воеводы. Мы поспешили к ним. Уже в поместье меня перехватила Василиса и, убедившись, что со мной все в порядке, сама проводила к Кулибину. Там же была и Юнона Альбертовна. «Выйдите все отсюда. Мне нужно остаться с Виктором Петровичем наедине. Только в этом случае я смогу ему помочь. Князь, у Кулибина сильнейшие отравления стихией. Боюсь, здесь поможет только сильный целитель. Я надеялась, что у вас найдется какой-нибудь артефакт, который позволит воеводе прожить до надлежащего лечения». Решила вступить со мной в спор Кауфман. Пришлось показать, что она сильно ошибается, раз решила, что я не способен помочь. Наполнил комнату стихийной энергией, при этом защитив всех, кроме Магессы. Она точно сможет себя защитить от подобного. Удар заставил ее стиснуть зубы и бросить все силы на защиту. «Юнона Альбертовна, вы пришли просить помощи у Вяземских, так будьте добры и не мешайте, когда ее вам оказывают. Илья Денисович, проводите господу Кауфман на улицу и не опускайте с нее глаз. Наемники порой могут доставлять множество хлопот, и наша гостья, как раз из таких людей». Глаза Магессы сверкнули холодным металлом, но она не стала больше качать права и молча согласила играть по моим правилам. Я ей действительно не доверял и поэтому не хотел, чтобы она находилась в поместье. Изучала его, сканировала и все в этом плане. В прошлом она мне помогла, но это не повод рисковать. Особенно сейчас, когда объявились архонты, и я не представляю, на что они способны. Точно могут создавать невероятно сильных измененных зверей и контролировать их ментально. А, возможно, и других людей. Все, кто находился в поместье Вяземских, были от этого защищены, а вот у Дерюгиных подобной защиты не было. Возможно, именно из-за этого они и не смогли совладать с нашествием. Но даже если это всего лишь предположение, я не доверяю Кауфман, как не доверяю никому из наемников, кроме Крота, Танка и Белки. Слишком много среди наемников тех, кто готов поступиться принципами и предать своего нанимателя, если им предложат более щедрую плату. Кроме Магессы, больше ни у кого не было возражений. Через минуту я остался в комнате один. Павел Викторович находился без сознания. Его одежда во многих местах была пропитана кровью. На руках и лице краснели магические ожоги. И я действительно ощущал много стихийной энергии, которая буквально разрывала тело старого воевода изнутри. Будь он слабее, и ничего уже не смогло бы помочь. Да и сейчас вытащить Кулибина сможет целитель уровня Веды. Кто слабее, не справится с этим. Я не считаю себя сильнее внучки императора, да и целительством никогда не занимался. А вот работать со стихийной энергией умею гораздо лучше большинства архимагов империи. В этом не было никаких сомнений. Артефактор моего уровня способен работать одновременно с несколькими стихиями, в то время как подавляющее большинство архимагов лишь с одной. Единицы, которые могут работать с несколькими не в счет, их слишком мало, да и стихии там максимум три. Главной задачей сейчас было избавить тело Кулибина от лишней стихийной энергии. Она мешала ему восстанавливаться. Критических повреждений я не видел, а значит, воевода должен справиться сам, после того как тело очистится. Сейчас для меня не составило никакого труда забрать все излишки, лишь прикоснувшись к Павлу Викторовичу. При этом он выгнулся дугой и застонал, стиснув зубы. Когда насильно забираюсь стихию из организма, это невероятно больно, но Кулибин справится. По мере своего совершенствования он испытывал и не такую боль. Изменение тела происходит гораздо больнее, а воеводой без этого невозможно стать. Очистка тела Павла Викторовича заняла у меня несколько минут, после чего я влил в него немного собственной жизненной энергии. Сразу после этого воевода открыл глаза. «Алексей Михайлович?» – спросил он, оглядываясь по сторонам. Опытный взгляд воеводы сразу стал отмечать все слабые места и готовить своего хозяина к возможному бегству. «Все в порядке, Павел Викторович. Вы сейчас находитесь в поместье Вяземских. Юнона Альбертовна притащила вас на себе и попросила помощи. Сейчас она находится под наблюдением шума, поэтому мы можем немного поговорить наедине. Если вы, конечно, можете сейчас разговаривать, применил немного холода, окутав им все тело старого воеводы. Больше ничем помочь и обезболить раны я не могу, а еще это поможет мне обездвижить его, если разговор зайдет не в то русло. Благодарю, князь, я ваш должник, разговаривать могу, пусть все и болит, но это напоминает, что я все еще жив, а раз я живой, то все обязательно пройдет. Я так понимаю, вы хотите узнать, что творилось на границе, пока Вяземских не было в поместье. Вы правильно понимаете, Павел Викторович. В частности, меня интересует род деятельности госпожи Кауфман. Для чего барон нанял Магессу, которая имеет довольно специфическую репутацию в определенных кругах? И для чего он выращивал измененных зверей прямо на границе, используя для этого силу защитных артефактов? Ведь это преступление, которое карается по всей строгости закона, и здесь не помогут никакие связи. И еще я хочу знать, почему хранители не предпринимали никаких мер. Уверен, что они прекрасно знали о темных делах барона. Судя по тому, как скривился воевода, вопросы я задал самые неудобные, те, на которые он предпочел бы и вовсе не отвечать. Павел Викторович начал злиться, что сразу же привело в действие окутавший его холод. Тело воеводы стало покрываться тонкой коркой льда, но он не обратил на это никакого внимания. «Боюсь, князь, что не смогу ответить на большую часть ваших вопросов. Не имею на это права. Я давал клятву верности барону Дерюгину, и один из ее пунктов запрещает разглашать конфиденциальную информацию. Могу лишь сказать, что все вышесказанное было санкционировано в высоких кабинетах столицы. А Кауфман работает на Дерюгиных не по своей воле. На самом деле она неплохой человек, просто так сложились обстоятельства. Спасибо, Павел Викторович. Этого вполне достаточно. Вы хороший дружинник, который верен своему господину, несмотря ни на что. Отдыхайте. Сейчас в поместье мало слуг и после стычки с измененным зверьем много раненых, поэтому приставить к вам человека не могу. Если что-нибудь будет нужно, просто кричите. Уверен, что кто-нибудь вас точно услышит. Не стоит. Попытался встать воевода, но лишь оторвал голову от кровати. Слишком слаб он пока был. После изгнания стихийной энергии организм не успел восстановиться. Вот же, никогда не чувствовал себя настолько беспомощным. Князь, я все понимаю и не собираюсь напрягать вас и ваших людей. Если возможно, позовите ко мне Юнону. Она свяжется с бароном, и пускай у него голова болит по поводу моего здоровья. Не нужно никому звонить, да и вам, князь, пока не стоит никуда выходить. Юрий Андреевич, позаботьтесь, чтобы никто не помешал нашему разговору. Позвольте представиться, молодой человек, Романов Александр Алексеевич, император Российской империи. Мне бы очень хотелось узнать, какое отношение вы имеете к произошедшему во всех охотничьих угодьях империи. Глава 7. Ваше Величество, опешил Кулибин и даже несмотря на свою слабость, несмотря на мою технику, поднялся и поклонился императору. С небольшим запозданием я также поклонился, выказывая свое почтение. Только благодаря воле императора я, Виктор и сестры все еще живы. Кто бы что ни говорил, но если бы не Александр III, нас убили бы вместе с остальными Вяземскими. Император появился в компании неизвестного мне мужчины. А вот, Павел Викторович его очень хорошо знал и боялся, что меня поразило. Мужчина был уже далеко не молод, волосы полностью захватила седина, что не позволяло мне понять, какой силой он обладает. Сильное, тренированное тело говорило о том, что этот человек не полагается исключительно на магию и при необходимости может дать бой и на ближней дистанции, чего стараются избегать практически все маги. А он был очень сильным магом, возможно, даже сильнее самого императора. Именно он и перенес их в эту комнату, безошибочно обнаружив меня, и сейчас отправился выполнять приказ императора, выставляя свою защиту с легкостью сметая мою. Неизвестный маг, которого император назвал Юрием Андреевичем, без проблем мог обнаружить мою силу и понять, кому принадлежит защита, вокруг комнаты. Я даже невольно захотел спрятать свою силу, хотя прекрасно понимаю, что обнаружить ее невероятно сложно. Если Веда не смогла этого сделать, то и другие маги не смогут. Мой источник уничтожен, а это единственная возможность оценить силу мага, используя истинное зрение. Император смог меня не только сильно удивить, но и застать врасплох. Не ожидал я столь важных гостей. Думал, что наша встреча состоится еще не скоро, только после того, как Вяземские вновь смогут встать на одну доску с лучшими игроками империи, а до этого момента еще довольно далеко. Князь Вяземский Алексей Михайлович, быстро заговорил я, для меня огромная честь встретиться с вами, ваше императорское величество. Немного-то в этом чести, когда в твой дом вторгаются незваные гости, скривился император. Обстоятельства вынудили меня пойти на этот шаг, поэтому извиняйте, князь, что наше знакомство происходит вот так спонтанно, но это все пустословие лишнее. Вы ответите на мой вопрос, а вот отвечать на этот вопрос мне совершенно не хотелось. Половина информации не предназначена для чужих ушей, а второй половины я просто не знаю. Получить какую-либо информацию от Игни у меня не вышло. Как и узнать, выжили другие архонты или нет и где находятся осколки из силы, да и любое неосторожное слово может навредить не только мне, но и Вяземским. Поэтому я начал очень осторожно, подбирая каждое слово. Боюсь, ваше величество, что не смогу ответить на ваш вопрос. Просто я сам ничего не понимаю. Во время боя с измененными животными в мой разум ворвался голос и заявил, что, наконец, меня нашли. Дальше звери в один момент стали еще сильнее. Я выжил лишь благодаря чуду и вашей внучке. Император внимательно смотрел на меня, при этом от него исходили тончайшие потоки магии, причем очень специфической, завязанной в основном на ментальных способностях. Император использовал какой-то артефакт, чтобы проверить правдивость моих слов. Очень хороший артефакт, который мне удалось обнаружить попытки с 10-й. Потребуется время, чтобы вскрыть защиту артефакта и сделать так, чтобы он показывал нужный мне результат. У меня словно сработало какое-то предчувствие, и поэтому ответ был максимально правдивым. В нем не было ни капли лжи. Немного не договорил, это да, но не сорвал. Это правда, осторожно произнес император. Но вы явно что-то решили скрыть, князь. Ситуация складывается весьма негативная, и для ее прояснения мне необходимо знать абсолютно все, что происходило с вами во время боя. Александр Алексеевич, позвольте я, решил вмешаться спутник императора, который стоял возле двери, но был остановлен всего одним жестом. Не стоит, Юрий. Уверен, что князь и сам сможет нам все рассказать и вспомнить без посторонней помощи. И будет гораздо лучше, если вы с воеводой выйдете из комнаты и оставите нас с князем наедине. Кулибин попытался сделать шаг, но пошатнулся и едва не упал на императора. Его остановила невидимая упругая волна, что пришла от Юрия Андреевича. И только после этого мне стало понятно, какой силой он обладает. Вернее, силами. Этот человек был не только очень сильным менталистом, который сейчас мог выпотрошить мой разум и узнать все, что захочет, но и обладателем двух крайне редких сил, света и тьмы. Из него мог бы получиться выдающийся артефактор. Не ожидал, что встречу в этом мире человека, практически ни в чем не уступающего мне. Вот только он точно не сможет справиться ни с одним осколком силы архонтов. А я уже поглотил один и не собираюсь на этом останавливаться. Павел Викторович слишком слаб. Я смог вернуть его из-за грани, но на большие моих сил не хватило. Лишних целебных артефактов также нет, они сейчас у раненых дружинников. Хотели обратиться к ближайшему целителю за помощью, но не успели. Объяснил я состояние Кулибина. Сам он после подобного геройства не мог ничего, только смотреть, борясь с потерей сознания. Юрий Андреевич, помоги воеводе, насколько сможешь, а я пока побеседую с князем. Упругое нечто окутало Кулибина и с легкостью подняло на несколько сантиметров над полом, после чего он медленно поплыл в сторону открытой двери, за которой уже стояли Бунин, Прохор, Владислав и Вениамин. Они явно собирались брать штурмом комнату, но слегка опешили, когда дверь открылась, и увидели медленно плывущего к ней Кулибина. «Господа, не нужно нервничать. Я просто поговорю с Алексеем Михайловичем и верну его вам в целости и сохранности», — прервал наступившую паузу император, и только после его слов до моих людей дошло, кто пожаловал в гости. Но они ничего не успели сказать, дверь закрылась, и мы с императором остались наедине. «Прошу, князь, вспомните абсолютно все, что происходило с вами не только во время боя с вырвавшимися монстрами, но и после того, как вы вернулись на родовую землю Вяземских. Это очень важно для понимания всего произошедшего. У меня нет никаких сомнений, что именно вы стали причиной произошедшего. Что же, постараюсь рассказать все максимально подробно и так, чтобы ни один артефакт не заподозрить меня во лжи или сокрытии информации. Тем более, артефакт, к которому я уже смог подобрать ключ. Начну с того, что у меня имеются подозрения в истинном назначении родовой земли Вяземских. Она, как и любые постройки на нашей территории, являются частью одного, невероятно древнего и сложного артефакта, позволяющего вяземским и людям, которые работают на них, получать особые навыки. Разговор занял довольно много времени. Я действительно старался рассказать императору абсолютно все, что сам смог узнать с того момента, как оказались на родовой земле. Молчал лишь о том, что знаю гораздо больше любого современного артефактора, что сам стал самым совершенным артефактом на планете и вскоре смогу соперничать с сильнейшими магами империи. Рассказал, что после того, как коснулся сердца стихии, смог использовать магию на подсознательном уровне. Словно всю жизнь знал, как это делается, и это несмотря на то, что мой источник был уничтожен. Да и о том, что у Ольги и Виктора появились уникальные способности, я также не стал ничего говорить. А вот про Василису рассказал. Не вижу ничего странного в том, что наследница рода артефакторов получила способность восстанавливать и напитывать энергией артефакты. К тому же Василисе уже 16, и в этом возрасте у многих одаренных проявляются таланты к определенным аспектам магии. Удивительным здесь было то, что Василиса смогла делать это все с поврежденным источником. Император слушал меня очень внимательно, иногда останавливал и просил повторить какой-то отрезок. Иногда делал акценты на вещах, которые мне казались совершенно не имеющими никакого отношения к делу. А пару раз и вовсе просил остановиться и пару минут сидел молча, словно переваривая уже услышанное. И вот сегодня появились вы и начали задавать вопросы. Закончить я свой рассказ, в котором я не услышал ни слова о родовом источнике и том, что вы каким-то непостижимым для меня образом смогли воспользоваться им, хотя он до сих пор не активен. Мои специалисты подтверждают это. Могу отнести это к еще одной странности, связанной с феноменом родовой земли, артефакта. Ничуть не смутился я, прекрасно понимая, что активация источника не останется без внимания. Я ждал гостей с вопросами касательно источника еще после прошлого раза, но люди из ока государева не стали их задавать. Хотя и дураку было понятно, для чего они приехали в эти края. «Ваша история невероятна», — хмыкнул император и завис на несколько секунд, словно робот, которому пришли новые приказы. Я уловил едва заметный отголосок магии, который умчался в неизвестном направлении. Должно быть, Александр Алексеевич передал кому-то информацию, полученную от меня. Почему измененные звери хотели убить именно вас? Мне докладывали, что некоторые люди попадали под странное влияние и твердили лишь о том, что должны убить мальчишку. Им приходили образы, и несколько человек смогли определить в этих образах вас, Алексей Михайлович. А вот тут мне уже было нечем крыть. Но и сдаваться так просто я не собираюсь. Возможно, они ощутили во мне опасность, в той силе, что я получил, после разрушения источника. Я также слышал этот ментальный приказ перед тем, как отрубиться. А мои люди говорили, что по мою душу приходил кабан 6-го ранга. И если бы не ваши гвардейцы, подоспевшие в самый последний момент, то мы сейчас не разговаривали бы. Гвардейцы выполняют свой долг перед империей. Впрочем, этим должны были заниматься все, кто живет на границе с угодьями, но обстоятельства на этот раз сложились таким образом, что устоять удалось единицам и вяземские среди них. Александр Алексеевич, пусть мы только начали возрождение рода, но могу гарантировать, что уже в ближайшее время вяземские станут так же сильны, как и 10 лет назад, а вместе с нами станет сильнее и империя. Только вам нужна помощь, закончил за меня император, с легкостью прочитав между строк. Это высший пилотаж в искусстве переговоров. Вы сами говорите, что из всех угодий пришел один и тот же ментальный приказ. Как думаете, сколько измененных зверей смогли вырваться и сейчас стремятся к поместью вяземских? Довольно много, согласился император. Но там одни слабаки, с которыми с легкостью справится даже ваша поврежденная защитная сеть. К тому же я здесь не просто так. Я активирую ваш источник собственноручно. Сражение с 6 измененными 5-го ранга для меня вполне достаточно, чтобы это сделать. Благодарю, ваше величество, произнес я, поклонившись. Рано вы меня благодарите, князь. Тон императора мне не понравился. Пока еще неизвестно, как все закончится. Смогут гвардейцы купировать все образовавшиеся угрозы или нет. А раз угодья хотят вас убить, то мы можем воспользоваться этим. Я не имею права приказывать вам, после всего, что сделал с вашим родом, но просить – совсем другое дело. Алексей Михайлович, вы поможете империи купировать все угрозы охотничьих угодий и изловить прорвавшихся за кордон измененных зверей? Вы хотите использовать меня в качестве наживки? Думаю, что эти слова больше всего подходят для роли, которую я хочу вам отвести. На данный момент самую большую обеспокоенность у меня вызывают старосибирские и северные угодья. Для их сдерживания брошены армейские соединения, но они несут колоссальные потери и держатся только благодаря пришедшим на помощь дружинам аристократов из ближайших городов. Ситуация осложняется тем, что гвардейцы также несут серьезные потери. По прогнозу аналитиков, мои лучшие бойцы не смогут вовремя добраться до проблемных угодий. Случится прорыв, и в этом случае погибнут сотни тысяч гражданских, которых мы просто не успеваем эвакуировать. «Что вы предлагаете?» – спросил я, не до конца понимая, каким образом я смогу взять на себя сразу две аномальные зоны. Они расположены друг от друга в нескольких сотнях километров, и чтобы добраться туда, потребуется много времени. К тому моменту зверье уже давно прорвет заслон, если уже не сделало этого. Я предлагаю вам вступить в боевой отряд старых воинов, под моим руководством. Как вы поняли, Юрий Андреевич обладает незаурядными талантами, среди которых есть один, способный доставить нас в любую точку империи практически мгновенно. Вы будете под надежной защитой, князь. Я гарантирую вам неприкосновенность. И действовать необходимо немедленно, спросил я, уже прекрасно понимая это. Хоть император и говорит, что не может приказывать мне, но это предложение не является ничем иным, как прямой приказ. Я просто не могу от него отказаться, да и не собираюсь этого делать. Он выгоден мне, возможно, даже больше, чем самому императору и империи. Своим согласием я убиваю сразу нескольких зайцев. Во-первых, минимизирую риски для домашних. Если меня не будет на территории поместья, то и никто на него не нападет. А в том, что меня здесь не будет, все монстры узнают довольно быстро. Во-вторых, я смогу убедиться в том, что и другие сердца угодий – это осколки силы архонтов девятой сферы. И, возможно, даже смогу поглотить еще, как минимум два осколка, сделав себя сильнее. Конечно, если смогу справиться с осколком, без посторонней помощи. Все же игни приложили гвардейцы неизвестным мне способом. Ну и в-третьих, а также четвертых, пятых и так далее, я буду рядом с императором и сильнейшими архимагами империи. Вполне возможно, смогу заручиться их поддержкой. В том, что император или кто-то другой из группы охраны решит от меня избавиться, я сильно сомневаюсь. Да, и позабочусь о том, чтобы вся империя узнала о том, что юный князь Вяземский будет рисковать своей жизнью ради империи. Крот в этом деле будет незаменим. Главное, чтобы работали каналы передачи данных после магической свистопляски, что происходило на территории поместья. Но и эти ограничения несложно преодолеть. Достаточно добраться до любого крупного населенного пункта, а это минут 20 езды от поместья Вяземских. Действовать необходимо было сразу после объявления красных тревог. Тяжело вздохнул император. Вам необходимо будет просто находиться в защитном периметре, созданном сильнейшими архимагами империи. Находиться в глубине самых проблемных угодий. Раз звери получили приказ убить вас, то мы сможем оттянуть их от границы и позволить войскам перегруппироваться, окопаться и подвести резервы. К тому же я уже отдал приказ о всеобщей мобилизации одаренных, и вскоре первые отряды начнут поступать в распоряжение выживших хранителей. Я согласен, но у меня есть условия. Император слегка улыбнулся, явно предугадав этот шаг с моей стороны. Привлечение меня к этой операции должно быть максимально публичным. Максимальное количество подданных Российской империи должны об этом знать. Прежде чем я отправляюсь с вами, мне необходимо быть уверенным, что поместье под надежной охраной, и сущие пустяки, разрешение на создание артефактов любой сложности без ограничений, звание мастера артефактора и кое-какие ингредиенты для работы, конкретный список я составлю немного позже, возможно, в тот момент, когда буду выступать в качестве приманки.